сказала тогда Любка. Ты пробовал его на Тартаковском. Чем плох тебе Беня Крик? Беня Крик, повторил Горач, полный удивления. И он холостой мне сдается. Он холостой, сказала Любка. Окрути его с Баськой, дай ему денег, выведи его в люди. Беня Крик, повторил старик как эхо, как дальнее эхо. Я не подумал о нем. Он встал, бормоча и заикаясь. Любка побежала вперед, и Фроем поплелся за ней следом. Они прошли во двор и поднялись во второй этаж. Там, во втором этаже, жили женщины, которых Любка держала для приезжающих. «Наш жених у Катюши», — сказала Любка Грачу. «Подожди меня в коридоре». И она пошла в крайнюю комнату, где Беня Крик лежал с женщиной по имени Катюша. «Довольно слюни пускать», — сказала хозяйка молодому человеку. «Сначала надо пристроиться к какому-нибудь делу, Бенчик, и потом можно слюни пускать». Фроем Грач ищет тебя. Он ищет человека для работы и не может найти его. И она рассказала все, что знала о Баське и о делах одноглазого Грача. «Я подумаю», — ответил ей Беня, закрывая простыней Катюшины голые ноги. «Я подумаю. Пусть старик обождет меня». «Обожди его», — сказала Любка Фроему, оставшемуся в коридоре. «Обожди его. Он подумает». Хозяйка придвинула стул Фроему, и он погрузился в безмерные ожидания. Он ждал терпеливо, как мужик в канцелярии. За стеной стонала Катюша и заливалась смехом. Старик продремал 2 часа и, может быть, больше. Вечер уже давно стал ночью, небо почернело, и млечные его пути исполнили золота, блеска и прохлады. Любкин погреб был закрыт уже. Пьяницы валялись во дворе, как сломанная мебель. И старый мула в зеленой челме умер к полуночи. Потом музыка пришла с моря. Валторны и трубы с английских кораблей. Музыка пришла с моря и стихла. А Катюша, обстоятельная Катюша, все еще накаляла для Бени Крика свой расписной, свой русский и румяный рай. Она стонала за стеной и заливалась смехом. Старый Фроем сидел, не двигаясь у ее дверей. Он ждал до часу ночи и потом постучал. «Человек, — сказал он, — неужели ты смеешься надо мной?» Тогда Беня открыл, наконец, двери Катюшной комнаты. «Мосье Грач, — сказал он, конфузясь, сияя и закрываясь простыней. Когда мы молодые, так мы думаем на женщин, что это товар. Но это же всего только солома, которая горит ни от чего». И одевшись, он поправил Катюшну постель, взбил ее подушки и вышел со стариком на улицу. Гуляя, дошли они до русского кладбища. И там у кладбища сошлись интересы Бени Крика и кривого Грача, старого налетчика. Они сошлись на том, что Баська приносит своему будущему мужу 3000 рублей приданого. 2 кровные лошади и жемчужное ожерелье. Они сошлись еще на том, что Каплун обязан уплатить 2000 рублей Бене, Баськиному жениху. Он был повинен семейной гордости. Каплун с Привозной площади, он разбогател на константинопольских маслинах, он не пощадил первой Баськиной любви. И поэтому Бене Крик решил взять на себя задачу получения с Каплуна 2000 рублей. «Я возьму это на себя, папаша», — сказал он будущему своему тестю. «Бог поможет нам, и мы накажем всех бакалейщиков». Это было сказано на рассвете, когда ночь прошла уже. И вот тут начинается новая история. История падения дома Каплунов, повесть о медленной его гибели, о поджогах и ночной стрельбе. И все это, судьба высокомерного Каплуна и судьба девушки Баськи, решилась в ту ночь, когда ее отец и внезапно ее жених гуляли вдоль русского кладбища. Парни тащили тогда девушек за ограды, и поцелуи раздавались на могильных плитах.